эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 29 апреля 2020 года, среда. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Татьяна Алексеевна Малышева с темой «Домашние роды как безвыходная ситуация». Здравия, Татьяна Алексеевна! Здравствуйте, Елена! И здравствуйте, все уважаемые слушатели славянского радио! Рада приветствовать всех! А я напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайт радио slavradio.org, канал YouTube youtube.com/slavradio. Вопросы принимает, как всегда, наша Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгения Роденко. Сегодня мы поговорим о том, где же все-таки в наше непростое время безопаснее рождаться ребенку? И как быть, если роддом закрыт на карантин, а вы рожаете? Я передаю микрофон Татьяне Алексеевне, предлагаю в начале эфира вам немного рассказать о себе. Давайте познакомимся. Хорошо. Начну немного о себе. Да. Значит, я родилась аж в 1949 году, в прошлом веке, в городе Ленинграде. Училась в обычной школе. И вот, правда, что-то мне навеяло такое интересное воспоминание ваше славянское радио. Когда я училась в начальной школе, у нас была такая замечательная учительница Евгения Васильевна. Когда были советские праздники, 1 мая, 7 ноября и все прочее, дети устраивали в школе концерт. Так вот она из нас какой концерт устраивал? Мы водили хороводы. При этом она помогала мамам нашим сшить девочкам сарафаны, а мальчикам рубахи. И, честно, я очень люблю эти хороводы до сих пор. Но это лирическое отступление. Дальше я закончила Первый Ленинградский медицинский институт в 1974 году. То есть работаю я уже 45 лет. Это много. И вот так сложилась судьба, что пришлось мне в моей жизни неоднократно болеть, и болеть серьезно, но при этом медицина, официальная медицина, научная медицина помочь мне не смогла. И пришлось мне, так сказать, самостоятельно, как барон Мюнхгаузен, да, за чубчик себе вытаскивать из своих болезней. И таким образом я стала не обычным врачом, а врачом-натуропатом. Кто такой врач-натуропат? Это врач, который лечит без таблеток, без уколов, без каких-либо каких бы ни было медицинских приборов и так далее. То есть речь идет просто об активации резервов самого организма человека. И вот, но врач я все-таки по специальности акушер-гинеколог. Да? И как раз именно этот мой уклон в натуропатию, он как раз оказался очень полезным, да, для беременных. Потому что именно лечение беременных без лекарств – это как раз самый лучший вариант. И вот, давайте все же теперь уже, да, приступим к нашей теме – про роды. Как же исторически роды стали болезнью. И детей теперь все должны рожать в клинике, в роддоме. Если мы обратим свой взгляд в историю, далекую историю, да, то мы можем увидеть, что в древности многие богини почитались как покровительницы-рожениц. Богини-покровительницы-рожениц. То есть, воистину, рождение человека – промысел Божий. И в славянской мифологии, как известно, это богиня Рожана. В честь нее устраивали праздники 22-23 апреля. Это были праздники женщин, девушек, а мужчины наблюдали эти праздники издалека, смотрели со стороны. Но, однако же, все-таки непосредственно рождение ребенка в семье, оно происходило в семье. И вот у меня есть такие книги под названием «Веды». Там очень интересная история описана. Самым лучшим местом для рождения ребенка считалась баня. Папа перед родами должен был выдолбить корыто из большого бревна. Это корыто помещали в баню, наполняли родниковой водой, но подогретой в бане. Да? Рожающая мама садилась в это корыто лицом к восходу солнца. Малыш выплывал в воду, и первым принять его в свои руки имел право только родной отец. И пуповину не пересекали сразу. Ее пересекали только после того, как малыша знакомили с солнцем. Его показывали солнцу, и только после этого отделяли плаценту, перерезали пуповину. Ничего нового, да? Все новое, хорошо забытое, старое. Но даже наши недавние предки тоже рожали, не в больнице. Я все время пересказываю рассказ про бабушки моей старшей дочери, это по линии отца, бабушка Паша. Замечательная была бабушка, 1901 года рождения. У нее было 9 детей. И вот она рассказывала, как рожала шестого сыночка Сашеньку. Август месяц. В полях. Сельскохозяйственные работы. Они там с серпом жали, я уже не помню, какую-то культуру. Ну, сами понимаете, да, в какой позе там бабушка была, какая нагрузка была, да, как солнышко палило. Ничего страшного, работали и рожали. И вот она рассказывает. Кашу, кашу, чувствую, сейчас родится. Она вологодская такая, охущая была. Я, говорит, в межу-то вышла, на корточки села. Сашенька родился. Я, говорит, нижнюю юбку сняла, завернула его, положила под кустик и пошла косить дальше. А вы не представляете себе, какой был шок у меня, молодого специалиста, недавно закончившего медицинский институт. Я уже начала работать в родильном доме. Я видела, как все должно быть стерильно и так далее. И вдруг такой рассказ бабушки. И я так опешила. Я говорю, а зачем под кустик-то? Да чтоб солнце не жарило, спокойно ответила бабушка. Я говорю, а пуповина? Нитку, говорит, выдернула, перевязала, серпом перерезала. А что? Удивилась бабушка. К чему я это рассказываю, да? На самом деле, действительно, рождение детей – это предназначение женщины в природе. Это естественный, природный, биологический процесс, с одной стороны. Но с другой стороны, нас сегодня убеждают, что рожать можно только в роддоме. И действительно, довольно много происходит в роддомах осложнений и во время беременности, и во время родов. И врачам приходится женщин и детей даже порой спасать в прямом смысле слова. Но давайте еще раз оглянемся в прошлое и зададимся вопросом, а роддома-то когда появились? Ну, сегодня довольно популярная история, да, что вроде как впервые роддома появились в Древнем Риме. Их организовывали для рабынь. Женщины-рабыни рожали там своих детей, а через несколько дней они обязаны были снова вернуться к своей работе, к рабскому труду своему. А детей у них отбирали и отдавали этих детей на воспитание другим рабыням, да, у которых была такая работа – растить и воспитывать детей. А как у нас в России история сложилась? Значит, наш известный царь Петр I в начале XVIII века организовывал Российскую академию наук. При этом он привез из Москвы огромное количество всяких специалистов, и в том числе много врачей. А врачи все из Европы были мужчины. Да? Даже само слово «врач» какого рода? Мужского. И вот приехали эти мужчины в нашу страну, и постепенно медицина вытеснила повивальных бабок. Мужчина-врач сменил бабку-повитуху. И очень многое изменилось из-за этого. Да? И вот в 1764 году по указу нашей Екатерины II учредили роддом в Москве. Это был первый роддом. Поначалу эти учреждения были предназначены для женщин, ну, таких неблагополучных. Да? В роддома принимали женщин, которые хотели отказаться от своего ребенка. А нормальные женщины рожали у себя дома. Ну, приглашали или повитуху, или врача. И вот этот мужской разум активно включился в работу. Именно мужчины изобрели такое приспособление, как акушерские щипцы. Именно мужчины изобрели операцию кесарево сечения, извлечение ребенка через живот. А дальше, Всемирная организация здравоохранения, можно сказать, приложила руки к тому, что сделала роды вообще реальной болезнью. Есть такая вещь, как международная классификация болезней. Ну, список всех болезней, которые существуют вообще на Земле у людей. Так вот, история такова, что первый международный статистический конгресс состоялся в 1853 году в Брюсселе. Так вот, их произведение изначально называлось «Классификация причин смерти». Не классификация болезни, а классификация причин смерти. Но с тех пор много воды утекло, да, середина XIX века. И вот этот список многократно пересматривался, расширялся, пополнялся. И вот 10-й пересмотр был уже в 20-м столетии, в 1994 году. Начали включать в обиход в государствах-членах Всемирной организации здравоохранения вот эту классификацию, 10-й пересмотр. Так вот, в этой классификации болезней присутствуют и беременность, и роды. Нормальные физиологические роды включены в список болезней, международную классификацию. Ну, я думаю, что, наверное, нет смысла объяснять, кому это выгодно, для чего это было сделано. Ну вот нам сегодня теперь внушают, что родить можно только в условиях больницы, да, только в условиях родильного дома. Ну как мне показывает мой практический опыт, все беременные мамы, пока они вынашивают беременность, они все-таки планируют какой-то сценарий своих родов, да. Но есть пословица, которая говорит, человек предполагает, а Бог располагает. И действительно, можно встретить огромное количество совершенно неожиданных и непредсказуемых ситуаций с родами. Например, не так давно, вот просто по телевизору даже показали, я же только не помню, в каком-то из городов России, женщина была в магазине, в продуктовом, и стояла в очередь в кассу. Она была беременна. И вдруг она заохала, все засуетились, но кто-то быстренько включил телефон и засняли эту ситуацию. У нее начались роды. И кассиршам пришлось принимать роды, принимать малыша. Другой случай, в самолете тоже, да, показали по телевизору и рассказали, как героически стюардессы принимали роды у женщины прямо на небесах. полете. Вот. Еще один тоже довольно интересный случай уже произошел в моей практике. Одна пара готовилась со мной к родам. И вот зима, выходные, они уехали на дачу к себе куда-то в пригород, довольно далеко, 100 километров от Петербурга. Срок еще был, немножко, так сказать, оставалось до родов, но он еще не подошел, и поэтому люди спокойно, так сказать, да, сидели на даче, отдыхали. И вдруг начинаются роды. Они мне звонят, что делать? Я говорю, ну, ребят, как минимум нужно приезжать в город. И вот они поехали в город. И у них маршрут проходил через вот наш так называемый Вантовый мост. Огромный мост через него. А на мосту была авария и образовалась пробка автомобилей. Колоссальная пробка. И они встали. А роды идут. Ну, хорошо, что есть сейчас мобильная связь. Я посоветовала папочке, я говорю, уйди с полосы, встань направо, там, где вот, ну, аварийная остановка, включи аварийку и будем рожать. И вот мы рожали по телефону. Он мне говорил, что происходит. Я ему подсказывала, что и как там лучше организовать. Ну и родили. Нормально, хорошо. Хороший мальчишечка. Ну, а потом уже, когда пробка рассосалась, поехали в роддом. И вот потом, уже ну, спустя какое-то время после родов, мы с этой мамочкой разговаривали, и она рассказала, буквально призналась. Она говорит, вы знаете, Татьяна Алексеевна, я хотела, чтобы у меня роды были какие-то необычные. Но я не думала, что настолько необычными, да, окажутся мои роды. К чему я это говорю? Ведь на самом деле наше тело, наш организм устроен очень интересно. Да? Тело слушается голову. И поэтому выстраивать планы, мыслить, создавать образы ожидаемых родов нужно, в общем-то, аккуратно, да? Чтобы не занесло куда-нибудь. И в то же время хочу опять же напомнить такую пословицу, которая гласит «Кто чего боится, то с тем и случится». То есть действительно, я для себя тоже давно уже поняла, что страх очень-очень сильный магнит. И он действительно может притягивать те события, которых человек боится. И для родов это тоже очень актуально. Ну, к сожалению, наши СМИ, они предоставляют только негативную информацию. Я редко смотрю телевизор, но вот в последнее время мне было любопытно посмотреть сериалы, в которых тема была роддом. Ну, кроме ужастиков, я там ничего не увидела. Мне даже смешно было смотреть, потому что ну, в жизни такого не бывает, что патология на патологии сидела и патологии погоняла. То есть они настолько сгущают краски, они настолько запугивают женщин, что просто, ну, не знаю, как это назвать. Запугивание. Для чего? Поэтому первое, что хочу сказать, опять же пословица. Я очень люблю пословицы. Не так страшен черт, как его малюют. Да? И в первую очередь о родах. Все-таки, как я сказала, роды – это естественный, физиологический процесс, для которого женщина в природе, так сказать, и предназначена. Но вот сейчас у нас такая ситуация сложилась тоже необычная. По крайней мере, за всю свою длинную жизнь я такого еще не переживала. Да? В связи вот с этой якобы пандемией, ну, я отношусь к этому как просто эпидемия гриппа, которая бывает каждый год весной и осенью. Я не вижу ничего более страшного в данной ситуации. Вот. Но у нас карантин. И вот вы знаете, в связи с этим карантином на сегодняшний день даже вот у нас в Петербурге и в пригороде несколько роддомов закрыты. Где-то выявили вирус и карантин, где-то перепрофилировали роддом под больницу для больных, да, вот этой инфекции. Но хорошо, что у нас в Петербурге есть выбор. У нас много других роддомов, да, один закрыли, в другой можно обратиться. Но ведь люди живут в разных местах, да, в разных территориях. И может быть такая ситуация, что у вас как бы в зоне доступа вообще всего один единственный роддом. И вдруг его закрыли на карантин. Что же мы будем делать? Как же нам быть? Да? Вот есть еще одна пословица. Если бы знал, где упал, соломки бы постелил, да? Вот я предлагаю сейчас... Давайте мы займемся этой соломкой. Как известно, предупредить легче, чем лечить. И поэтому я всю свою работу выстраиваю именно нацеленной на профилактику каких бы то ни было осложнений беременности и осложнений родов. Вот я недавно общалась с некоторыми со своими коллегами и услышала такую вещь, что в связи с тем, что вот это вот сейчас такая напряженная обстановка, у некоторых коллег среди контингента подопечных беременных женщин, да, увеличилось количество прерываний беременности на раннем сроке. Ну, это объяснимо. Но объяснимо не с точки зрения официальной медицины, а с точки зрения, так сказать, вот, опыта, и моего в частности. Медицина официально не рассматривает эмоции как возможную причину и вообще болезней, и патологии беременности и родов в частности. Но я в своих лекциях всегда рассказываю о том, что в советскую эпоху, всю советскую эпоху, существовал министерский приказ, который запрещал преподавать психологию студентам, врачам медицинских институтов. И вообще психология была отдельная наука, далекая от медицины. Но сегодня, слава Богу, все больше и больше людей, и даже, к счастью, некоторые врачи, приходят к пониманию слова «психосоматика». Слово состоит из двух частей. Да? В первой половине – психика, психи, душа. А вторая половина – сома, тело человека. Речь идет о том, что любые нарушения жизнедеятельности тела имеют в первую очередь причины психологические. Вот это очень важно понимать. Всем понимать, и врачам, и просто людям. А тем более важно понимать беременным семьям. Потому что наработанный мной опыт показывает, что не так, как в учебнике. В учебнике написано, что причиной прерывания беременности являются всякие инфекции, гормональные нарушения, там еще что-то, какие-то вредные воздействия и так далее. Все это играет мизерную роль, а громадную роль играет психика. Эмоциональное состояние беременной мамы. И когда ко мне обращаются на консультацию женщины после выкидыша, мы всегда находим такие причины, которые предшествовали прерыванию беременности. Поэтому очень рекомендую всем беременным мамам. Постарайтесь настроиться позитивно. Не берите в голову эти все ужастики, эти все запугивания. Настройтесь спокойно. Что не делается, все к лучшему. Замечательная пословица. И постарайтесь научиться жить в радости, радоваться всему, что есть. У меня есть ребенок, он пришел, я счастливая женщина. Постарайтесь настроиться на позитивные эмоции. И тогда все будет дальше идти благополучно. Это то, что касается беременности. А то, что касается самих родов. Опять же процитирую пословицу. Но нет худа без добра. Значит, при любой, какой бы то ни было, трудной, страшной, ужасной ситуации, все равно всегда есть что-то положительное, да, что-то хорошее. Ну вот я и предлагаю посмотреть. Давайте посмотрим. Вот случилась ситуация, да, роддом закрыли, я не попадаю в роддом, а роды у меня начинаются. Что плохого и что хорошего в этой ситуации? И вот я предлагаю все-таки рассмотреть роды сначала в роддоме. Я проработала в различных роддомах Ленинграда и области 32 года. В 6-м году я уволилась и просто занимаюсь подготовкой беременных к родам. Так вот, и в те годы, и до сегодня, к огромному сожалению, малыш в родах не рассматривается как человек, как живая душа. В наших советских учебниках, которые были скопированы с учебников вот этих немецких докторов, так и пишется. Плод как объект родов. Хотя наука перинатальной психологии существует уже с 70-х годов 20-го столетия. Я познакомилась с этими знаниями в 2001 году. Вы не представляете себе, в каком я была шоке. Потому что я, окончив медицинский институт, работала в различных роддомах. Я даже не представляла себе, что медицина находится в таком глубочайшем заблуждении по отношению к рождающемуся ребенку. В учебнике написано «плод как объект рода». К нему относились и с ним обращались все, как с неодушевленным предметом. Так вот, я пока не видела еще новых учебников по акушерству, хотя, может быть, они и появились, честно, не знаю, давно уже не касалась учебников по акушерству. Так вот, там, ну, по крайней мере, до 6-го года еще было написано «плод как объект родов». Насколько это трагично для психики человека, это отдельная, огромная тема. Но это так. Ребенок как объект родов. Но врачи-то в этом не виноваты. Их так учили в институте. Кроме того, их обложили протоколами, так называемыми. То есть, где расписан каждый шаг. В каждой конкретной ситуации врач обязан следовать протоколу. Он не имеет права головой работать. Он должен выполнять пункты протокола. Медицина придумала медицинские стандарты. Ну, мне жутко от одного этого названия. Стандарты. Могут ли быть вообще какие-то стандарты в отношении людей? Всем известно, что нет в мире двух одинаковых людей. И каждый человек и живет по-разному, и болеет по-разному. И нет двух одинаковых родов, я вас уверяю. В каждых родах какие-то свои совершенно индивидуальные, совершенно неповторимые особенности. И даже у одной и той же мамы, если она рожает первого ребенка, потом второго, вторые роды отличаются от первых. Третьего рожает, а третьи роды не похожи ни на первые, ни на вторые. Все происходит каждый раз по-разному. Но тем не менее, в медицине существуют стандарты. Стандарты диагностические, стандарты лечебные. То есть, опять же, все должно быть по протоколу. Ну и самая замечательная вещь в родах, ну, которую я застала перед своим увольнением, партограмма. Ну, на мой взгляд, это чудовищное изобретение. Графическое отображение течения родов. На бумажке в клеточку рисуется график. Горизонтальная клеточка каждая – это час времени. Вертикальная каждая клеточка – это сколько сантиметров открытия шейки. И врачи должны вычерчивать эти графики. И по форме графика они должны оценивать, как текут роды, нормально или ненормально, должны выставлять диагнозы, должны лечить женщин. Какое это отношение имеет к естественному природному процессу? И вот здесь я для сравнения, да, хочу привести один интересный пример. Историю мне рассказала одна моя коллега, тоже врач, акушер-гинеколог. Ее дочка рожала, они рожали дома. Роды шли хорошо. И вот, когда уже шейка полностью открылась, продвижение головки как-то приостановилось. Ну, послушали, сердцебиение хорошее, женщина чувствует себя хорошо, но решили просто подождать. Прошло некоторое время, и потом за 2-3 схватки малыш быстренько вышел, родился. И вот интересно то, что маленькие дети где-то в возрасте 2-3 лет, когда они уже начинают говорить, но еще помнят свое рождение. Они могут рассказывать о том, как они рождались. Я с этим уже сталкивалась на своей практике неоднократно. Так вот, об этом мальчике. Когда ему было где-то, ну, примерно там 2,5-3 годика, вот, ему задали вопрос. Коленька, а вот почему, когда ты рождался, помнишь, почему-то ты долго не выходил? Ответ Коленьки – это вообще потрясающе. Мальчик сказал, а я ждал свою минуточку. Прикиньте. Именно ребенок, который рождается, рождает себя, совершает переход, да, из одного мира в другой, лучше всех знает, когда ему родиться, где ему родиться, как ему родиться и так далее. Именно сам ребенок знает. И задача, наша задача, да, ему помочь. А что делают любые вмешательства, которые практикуются? Если женщина ходит не 40 недель, 41 неделя, 42 начинается, роды не наступают, ее кладут в роддом и начинают стимулировать. Значит, вся жизненная программа этого ребенка, которая была составлена еще, когда душа сидела на звездочке, да, она уже так или иначе нарушается. Именно поэтому я сегодня тоже приветствую домашние роды, но при одном очень важном условии. Вот сейчас довольно нередко встречаются женщины, которые относятся к домашним родам как к модному течению. Ах, у меня подруга дома родила, значит, и я хочу. И при таком подходе действительно могут происходить очень большие неприятности. И при желании вы можете найти в интернете достаточно много историй, когда при домашних родах происходили какие-то осложнения. Так вот, мое мнение такое. Да, условия дома для рождения ребенка, я бы сказала, даже лучше, чем в роддоме. Но женщины должны готовиться. Обязательно. Почему? Потому что на сегодняшний день качество здоровья современных всех людей, и в том числе беременных женщин, все время ухудшается, ухудшается, ухудшается. Ну, никому не надо доказывать. Все слышали, что молодеют все болезни, да? Болезни, которыми болели раньше старики, инфаркты, инсульты, теперь бывают не только у людей среднего возраста, не только у молодых людей, но даже у детей могут быть кровоизлияния в мозг. И такую ситуацию я тоже наблюдала. В одной семье мне рассказывали, что вот там в соседней квартире семья. И девочка в 10 лет умерла. А на вскрытии кровоизлияние в мозг. Это тот же инсульт. Это качество здоровья людей, которое непрерывно ухудшается. А мое ноу-хау, одно из моих ноу-хау, заключается в том, что качество здоровья мамы и ее ребенка на момент родов абсолютно идентичны. И поэтому я предлагаю всем женщинам, которые еще только готовятся к зачатию, всем женщинам, которые уже вынашивают беременность, обязательно заниматься своим здоровьем, повышать качество своего здоровья. Здесь я в своих лекциях цитирую, так сказать, подход нашей народной медицины. Путь к любому заболеванию – зашлакование организма. Ну, некоторым не нравится слово «зашлакование», можно выразиться по-другому. Накопление токсических веществ и токсических воздействий. А путь к здоровью – это очищение организма. С одной стороны, все банально просто, а с другой стороны, все непросто. Потому что еще в народной медицине есть такой постулат. Сколько лет человек шел к болезни? Если он поменял образ жизни, столько лет он из нее выходит. И здесь получается такая же аналогия. Если организм женщины зашлакован, значит, сколько лет она шла к этому состоянию? Если мы меняем образ жизни, столько лет мы из него выходим. Но это не значит, что если женщина в 30 лет начинает заниматься очищением организма, то в 60 она может рожать. Конечно, это будет уже поздноватенько. Но с другой стороны, опять же, я пришла к пониманию, благодаря своей практике, что если человек, очищая свой организм, комбинирует целый ряд возможных методик, то действительно результат наступает все-таки несколько быстрее. Что я и предлагаю своим пациентам. И вот к чему еще я пришла. Я пришла к пониманию того, что основным источником поступления в организм токсических веществ является наше неправильное питание. Но эта тема тоже огромная, она не может влезть в наши рамки сегодняшнего разговора. Но я вам сразу хочу, так сказать, дать ссылочку. Да? Мои лекции о здоровом образе жизни, о питании, о воде, о закаливании, движении висят в открытом доступе уже 8 лет. Они висят и на моем сайте. Они висят на страничке в Ютубе на моей, да? Поэтому, пожалуйста, очень рекомендую. Изучайте, слушайте. Ну и если считаете нужным, выполняйте те рекомендации, которые я там рассказываю. И как раз точно так же, да, как и любая болезнь, любая патология беременности и рода – это тоже накопление токсических веществ в организме. Да? И поэтому, если беременная женщина занимается, да, очищением своего организма, то это является профилактикой любых осложнений и беременности, и родов. Но еще мы с вами проговорили уже, да, что пришло к нам в обиход слово психосоматика. И психосоматика тоже действительно играет огромную роль в патологии беременности и родов. И здесь очень большую роль, как я вижу из своей практической работы, играет тот факт, что когда у беременной мамы начинаются роды, то в этом процессе может происходить активация собственных базовых перинатальных матриц. Но может быть активация не только маминых, но и папиных матриц. Поэтому я уделяю огромное значение психологической подготовке к родам. Что я вам могу вот так вот рекомендовать на круг для всех универсально? Наверное, могу рекомендовать, вот у меня сейчас мои любимые книги, да? Есть у нас такой психотерапевт Ковалев Сергей Викторович, специалист международного уровня. У него в интернете в открытом доступе висят две чудесные книги, в которых он дает практические упражнения. Упражнения, психологические практики, которые может делать, собственно, самостоятельно любой взрослый человек. Одна книга называется «Мы родом из страшного детства». Но действительно, если посмотреть, оглянуться назад, как я уже сказала, да, отношение к ребенку в роддоме как к объекту вызывало многочисленные травмы, в первую очередь психические, у рождающихся детей. И закон, существовавший в советскую эпоху, по которому после родов ребенка уносили от мамы на 12 часов. Якобы ребенок не успел проголодаться, а мама устала, ей надо отдохнуть. И всех детей после рождения сразу от мамы уносили. Позже психологи назвали это явление депривация, да, что означает лишение самого жизненно важного. Поэтому я считаю, что психологическая подготовка к родам на сегодня, она нужна практически всем. Я вижу действительно отличный результат, когда мы с моими беременными женщинами, с которыми я работаю непосредственно, прорабатываем, да, все вот эти моменты из прошлого, какие бы то ни было негативные моменты, то действительно роды текут изумительно, великолепно, безо всяких проблем. И я желаю, да, чтобы у всех женщин роды проходили именно так. Ну и немножко все-таки давайте мы детализируем ситуацию. Если на самом деле вот так случилось, что роддом закрыт, а я рожаю. Да? Ну, по минимуму, что все-таки необходимо знать? Какие знания должны быть? Значит, первое. Раз роды начались, будем рожать, да, деваться некуда. Роды нельзя отменить, нельзя перенести. Есть еще одна такая забавная пословица, да? Посрать да родить нельзя погодить. А вот это об этом. То есть, действительно, если процесс идет, то никто ничего не может изменить. Значит, настраиваемся, будем рожать. И в первую очередь мама должна быть спокойна. Ни в коем случае никакой паники вокруг не должно быть. Всемирно известный Мишель Оден, он очень хорошо рассказывает про гормоны. Гормон родов – окситоцин, он же гормон любви. А гормон стресса, гормон страха – адреналин. Они не могут существовать в организме одновременно. Если женщина в страхе, в панике, то вырабатывается адреналин, который заглушает окситоцин, да, и может нарушить течение рода. Поэтому первое, очень важное условие – абсолютное спокойствие. И спокойствие возможно, если мы понимаем, насколько важно доверие. Доверие кому и чему? Доверие высшим силам. Потому что действительно рождение человека – промысел Божий. И, ну, если мы послушаем современных физиков, то мы не просто так сидим на Земле, да, на папирон. Мы находимся в потоках космических, энергоинформационных каких-то процессов, о которых наука еще многого не знает. Но тем не менее, они есть. И в процессе родов на женщину, можно сказать, влияет весь космос. Так надо просто довериться высшим силам, высшему разуму, расслабиться. Кроме того, надо довериться обязательно своему малышу. Ведь мы же говорим, что ребенок рождается. Он рождает себя. И мы уже сказали, что он лучше всех знает, какую минуточку ему надо выйти на белый свет. Ну так надо довериться ему и спокойненько, да, проживать этот свой процесс. И плюс, конечно, надо сконцентрироваться на малыше, помогать ему. Ему тоже очень тяжело. Очень важно понимать, что не только для мамы этот процесс трудный, болезненный, но для малыша он тоже и трудный, и болезненный. И поэтому, конечно, маме необходимо помогать своему малышу. Вот это главное, что нужно делать, так сказать, маме в родах. Ну, а те, которые помощники рядом, если кто-то оказался там, супруг или кто-то еще, да, важно организовать пространство. Каким образом? Ну, чтобы маме было комфортно, тепло. Обязательно должно быть тепло. Потому что, когда в пространстве холодно, это тоже тормозит родовую деятельность и может нарушить течение родов. Обязательно должна быть доступна водичка. Если мама хочет кушать, доступна должна быть та или иная еда. Нельзя маму держать голодной, да, в процессе рода. Маме должно быть удобно в пространстве как-то шевелиться, двигаться. Потому что действительно разные женщины принимают в процессе рода совершенно разные позы, занимают разные положения. Я тоже учу на занятиях этому. Слушаем себя, слушаем свое тело. Тело многое нам подсказывает. Как удобнее вот сейчас, да, или лечь, или встать, или еще какую-то позу принять. Поэтому пространство необходимо, чтобы было достаточно удобным для этого. И вопрос обезболивания родов, да. Ну, я всегда на первое место ставлю водичку. Я цитирую доктора Батман-Килиджи из его книжки «Вода для здоровья». «Любая боль – это дефицит воды в организме». Поэтому, конечно, обязательно водичку мы пьем в процессе родов. Опять же, если мы вспомним Мишеля Дена, он тоже интересно рассказывает про природное обезболивание рода, родовых схваток. Гормоны радости, эндорфины, они же являются обезболивающим лекарством. Но вот здесь я немножко делаю дополнение к этой его теории. Да, все это так. Но у разных женщин гормональная система, и в частности органы, вырабатывающие эндорфины, могут работать по-разному. У кого-то вырабатывается эндорфинов больше, у кого-то вырабатывается меньше. Так вот, оказывается, можно заранее, еще в процессе беременности, натренировать свою систему, вырабатывающую эндорфины. И способы очень простые. Это мой любимый бег трусцой. Это мои любимые дыхательные различные практики, упражнения. Они действительно повышают потенциал, да, организма в плане выработки эндорфинов. То есть, чем больше мы тренируемся во время беременности, тем легче для нас будут проходить наши роды. Понятно, да? Кто про что, вшивый про баню. Я все про подготовку, про подготовку, про подготовку. Да? И все это очень-очень подробно описано, вернее, рассказано в моих видеолекциях, да, на сайте, на Ютубе. Еще много где они висят. И вот проживаем мы период раскрытия, идут схватки. И вот головочка, когда уже приближается изнутри к выходу, начинается так называемый подтужной период, когда во время схватки головка давит на кишечник, и у женщины возникает ощущение, как будто ей хочется в туалет по-большому. Но на самом деле это выходит малыш. Как в этом периоде себя вести? Да? Значит, ну, мама должна принять удобную позу. А если присутствуют какие-то помощники, то им ни в коем случае не нужно прикладывать ручки к выходящему малышу. Его не надо трогать, его не надо вытягивать, никак ему не надо механически помогать. Надо просто, так сказать, подставить ручки и принять его. Либо это сама мама может сделать, либо какой-то помощник рядом может это сделать. Вот и все. Куда должен попасть ребенок сразу после рождения? Конечно, к маме на руки. Но при этом еще важно помнить, да, что у новорожденных младенцев не сразу выстраивается система терморегуляции в организме. Поэтому новорожденные детки могут легко охлаждаться. Поэтому, чтобы ребенка не заморозить, нужно его чем-то укутать тепленькими, какими-то мягкими тряпочками. Да? Но если это дома, то, наверное, есть наготове пеленки. Если это где-то непредсказуемо, ну, значит, какие-то одежки, которые можно для этого использовать. Значит, пуповинку, да, тоже трогать не нужно. До каких пор? Пока она пульсирует. Пульсацию пуповины прочувствовать очень легко. Если просто взять ее двумя пальцами вот так, и там чувствуется пульсация. Где мы хорошо у себя можем прощупать пульсацию? На шее. Просто пощупайте и посмотрите, что такое пульс. Можно прощупать у себя на запястье, да? Вот здесь вот такие ямочки, да, и там проходят артерии. И точно такой же пульс можно определить, прощупывая пуповиночку. Значит, пока она пульсирует, мы ее не трогаем. А в общем-то даже можно и дождаться рождения плаценты, а потом уже отделить малыша от плаценты. И надо не забывать, что если ребеночек родился, то это еще не конец рода. Да? Там еще в матке остается плацента или детское место. И надо обязательно тоже родить. Называется послед. После ребенка выходят эти структурочки, да, они называются послед. По времени этот процесс рождения последа тоже очень бывает по-разному. Ну, где-то, скажем, самый короткий интервал 5-10 минут, самый длинный интервал где-то до 2 часов все-таки это бывает, да. И мы, в общем-то, спокойненько ожидаем рождения последа. И хорошо, если в это время уже мама сможет дать ребеночку грудь, и малыш начнет сосать. Тогда включается сосково-маточный рефлекс. Сосание ребеночком груди активизирует сокращение матки, рождается послед. То есть вот так вот, когда очень все хорошо, когда женщина в прекрасном состоянии, когда здоровая мама и малыш, роды происходят совершенно спокойно и мягко. Но, конечно, к сожалению, не у всех такая замечательная подготовка, да? Могут быть какие-то непредвиденные, неприятные моменты. Ну, конечно, я не могу вам сейчас преподать всю патологию акушерскую, да? Но какие-то пару рецептов все-таки я расскажу. Значит, если мы видим, что малыш родился, и у него пуповиночка обмоталась вокруг шеи, нужно просто ее сразу быстро размотать. Понятно, да? Вот. Если малыш родился, но мы не видим, что он дышит, значит, здесь очень часто помогает такой метод, как взять холодную, очень холодную воду и его облить. Как облить? Не просто капать из чашечки, да, а мы зачерпываем холодной воды в пригоршни и как бы силой ударяем этой водой по спинке малышу. Вот. Он вздрагивает и как бы просыпается, да, и начинает уже как-то проявлять какие-то движения и дыхание. Ну вот еще бывает осложнение у мамы, кровопотеря, кровотечение. Ну, здесь, во-первых, важно знать, что и в нормальных родах всегда есть кровянистые выделения. Но только количество их может быть разное, да? Значит, нормальным считается такая кровопотеря у женщины, которая составляет примерно 0,5% веса беременной мамы перед родами. Расчет идет очень просто. Если женщина весит 60 кг перед родами, то для нее физиологические кровопотери будут считаться 300 мл. Если женщина весит 80 кг перед родами, для нее будет физиологическая кровопотеря 400 мл. То есть не надо ударяться в панику, да? А я видела таких папочек, у которых лицо бледнеет, глаза квадратные, когда он видит вот эту кровопотерю. Это физиологическая кровопотеря. Но если вдруг происходит так, что увеличивается, да, количество теряемой крови, вот благодаря книге Робин Лим про плаценту, такая замечательная книга вышла недавно, «Плацента. Забытая чакра». Она рассказывает об опыте аборигенов, которые живут там на Южных островах. И действительно, этот метод, он работает. Если кровопотеря становится большой, нужно, если плацента родилась, отрезать кусочек плаценты, небольшой, ну, кусочек с десертную ложку величиной, да, и дать маме проглотить. Либо если плацента еще не родилась, а выделения значительные, тогда все-таки нужно быстренько пуповинку перевязать, отрезать кусочек пуповины, ну, небольшой кусочек такой, да, и дать маме проглотить. В плаценте, пуповине огромное количество гормонов. Именно поэтому они срабатывают, ну, вот таким вот образом. Они помогают в этой ситуации. Вот. Но, значит, я все время повторяю такое утверждение: предупредить легче, чем лечить. Поэтому для того, чтобы рожать без осложнений, нужно готовиться, да? Нужно очень ответственно и активно готовиться. Слушайте лекции, там все рассказано. И я всегда говорю так: не важно, где рожать, важно, как рожать, да? И можно хорошо родить и в роддоме, и дома, можно плохо родить и в роддоме, и дома. Все в ваших руках, дорогие мои беременные мамочки. Вот на этом я и завершила бы, да? Ну ладно, давайте потом тогда, после вопросов я уже заключение сделаю. Угу. Слушаю вопросики, пожалуйста. Я про пуповину хотела спросить. Дело в том, что может вообще быть так, что когда ребенок выходит, и он обмотан, допустим, шея у него обмотана пуповиной, и не дает ее пройти ребенку дальше. Можно ли ее перерезать? Потому что вы говорите, что нельзя сразу перерезать. Вы знаете, вот этот метод в одном американском видео, там, где про роды, да, я видела, но только в американском видео. Работая 32 года в различных родильных домах Ленинграда и области, такого перерезания пуповины на шее, там, когда малыш еще не вышел, я не видела ни разу. Я не считаю это целесообразным, потому что когда малыш выходит, может быть, на какой-то момент нарушится кровообращение, но когда он родился и пуповинка освобождена, у него восстанавливается пульсация пуповины. Вот это я видела. Поэтому я не считаю такое целесообразным. Еще один вопрос. Пока ждем плаценту, где и как должен лежать ребенок? То есть вот чтобы перерезать опять же эту пуповину, потому что вы сказали, что это может занять от 10 минут там до более, то есть все это время же ребенок как-то должен быть где-то находиться. Невнимательно вы слушали, Елена. Я сказала, что родившись, ребенок должен сразу оказаться на руках у мамы. Вот там он и находится. Мама держит ребенка на ручках. Это понятно, но мне почему-то показалось это не совсем удобным, возможно. Ну хорошо, ладно. Еще один вопрос. Это по поводу вот кесарево сечения. Что происходит, когда делают кесарево сечение? Я имела в виду дата, время рождения. Вот по вашему мнению, тогда что происходит? Ну, то, что я уже сказала, я тоже озвучила этот момент. Если ребенок не рождается самостоятельно, естественно, в ту минуточку, которую он запланировал, а запланировано у него не только минуточка рождения, как я говорю, душа, когда еще сидит на звездочке, у нее составлена программа всей жизни, предназначение человека. И если на пути в эту жизнь при рождении что-то меняют, по своему усмотрению врачи, то что будет дальше с программой, большой вопрос. Вот и все. Понятно. А что делать, если установлена докторами патология какая-либо, там неправильное там, предлежание или еще что-то? А вот наступили роды вот, в домашних условиях. Как тогда быть? Я понимаю, что вы тоже отвечали на эти вопросы, но все-таки он у меня возник. Это вопрос на засыпку, да? Я не дам вам каких-то волшебных рекомендаций. Единственное, что я скажу, неправильное положение ребенка в матке – это тоже результат маминых стрессов. Когда я пришла к пониманию этого и стала объяснять это своим беременным женщинам, у меня было много, не помню сколько, но очень много случаев, когда благодаря пониманию этого и перенастройке маминых мыслей, эмоций и чувств ребенок переворачивался правильно головой к выходу и рождался правильно. Пожалуйста, можно использовать эту возможность. Но если мама вся в стрессе и до родов, и в родах, тут уж куда кривая вывезет. Ну да, мало кто сейчас задумывается о подготовке, хотя наоборот, я бы сказала, стали задумываться о подготовке к родам. И все же, вот если бы не было щипцов, кесарево сечения, ведь они же были изобретены, я понимаю, что потому что было, наверное, много каких-то трагических случаев, когда погибали и дитя, и матери. Вот что, как эту ситуацию можно было решить по-другому? Никак. У нас есть тоже пословица «Бог дал, Бог взял». Я не отвечу на ваш вопрос. Я не Господь Бог. Согласна, на Бога надейся, а сам не плашай. Еще хотела попросить расшифровать, что такое перинатальные матрицы для слушателей. Это теория, возникшая в 70-х годах, в которой говорится о том, что на этапе беременности и на этапе рождения, перинатальное – это вокруг рождения, перевокруг – натальное рождение, происходит очень интересный процесс, а именно – информация, все происходящие события, переживания мамы, все, что окружает маму, вся информация запечатлевается и сохраняется в бессознательном ребенка. И вот эти блоки информации американский психотерапевт Станислав Гроб назвал базовой перинатальной матрицей, которая сохраняется с человеком на всю жизнь и определяют его здоровье, психическое, физическое, отношение к себе, к людям, к жизни, к миру и ко всему. Это огромная, но очень важная тема. Ее надо изучать. Хорошо, благодарю. А можете сейчас дать какой-то небольшой совет по тому, как очистить организм беременной женщины, вот пока сидит дома? Я же сказала, слушайте мои лекции. Я пришла к такому пониманию. Как я уже сказала, что зашлаковывает нас неправильное питание, поэтому нужно слушать лекцию по питанию, это 2 часа. А очищает нас вода, движение, наш иммунитет. Значит, пить воду, двигаться и закаляться. И все это каждая тема в лекциях, там, часа по 1,5-2. Я сейчас не могу все процитировать, честное слово. Но естественные методы очищения, еда, вода, движение, закаливание, они приводят к тому, что естественным образом организм очищается. Безо всяких рисков. Это вот. Все очень хорошо, только двигаться-то сейчас где? В комнате? А вы помните, Владимир Высоцкий пел «Начинаем бег на месте». И вы знаете, он работает. Я даже проверяла. У меня, когда приезжала группа беременных женщин ко мне в мою школу, и была погода совершенно, нельзя было выйти на улицу, мы бегали на месте. Ничего, хорошо получается. И весело, самое главное. Да. Вот, можно ли чистить организм какими-то слабительными, допустим, кишечник чистить, магнезию пить, слабительные какие-то употреблять? Нужно это делать вообще беременной женщине? Да, это хороший вопрос, их часто задают. Значит, в плане очищения организма действительно информации море, и не все люди понимают, что к чему. Значит, чего я не рекомендую беременным однозначно, это экстремальные методы чистки, как голод, как чистка печени, потому что при дефиците воды, а он у всех есть сегодня дефицит воды в организме, в крови повышается концентрация токсинов и начинается самоотравление. А если начинается самоотравление мамы, то и ребеночек получает через плаценту все эти токсины. Понятно, да? Поэтому я категорически не рекомендую женщинам такие методы. В отношении магнезии, я думаю, что лучше, чем магнезия, работают такие банальные вещи. Если есть наклонность к задержке стула, то нужно увеличить количество живой клетчатки, то есть салатики, овощи, свекла, морковка, да, вот жесткие овощи, там клетчаточка, она как щетка чистит кишечник, это даже называется салат-щетка, да. Увеличить количество выпиваемой воды и увеличить движение. И налаживается работа кишечника, ну, по крайней мере, я не видела ни одной женщины, которая бы ко мне пришла, я ей это рассказала, она начала делать, и чтобы кишечник не начал работать. У всех получается. Значит, и у остальных тоже получается. А вот в отношении клизмы здесь, как бы сказать, все зависит от обстоятельств. С одной стороны, запугивают беременных, что нельзя клизмы, потому что матка начнет сокращаться и прервется беременность. Это ерунда. Откуда ноги растут у этого страха? Из истории нашей. В былые годы советской эпохи существовала такая схема родостимуляции, куда входила гипертоническая клизма. Гипертоническая, то есть это был концентрированный раствор соли. Концентрированный. Он раздражал кишечник, начиналась активная перистальтика кишечника и рефлекторно активизировалась перистальтика или волны сокращения матки. На этом был основан принцип родостимуляции. Но этот метод уже давно ушел в каменный век, и о нем все забыли. А вот слово «клизма» почему-то врачи боятся, видимо, пометуя вот ту схему. Значит, просто клизма, просто промывание чистой водой кишечника – я даже сама иногда рекомендую в тех случаях, когда есть для этого необходимость. Когда, например, запор, 2-3 дня нет стула, я говорю, быстренько берешь клизму и промываешь кишечник. Ну и какие-то там еще разные ситуации. Тоже может потребоваться промывание кишечника. Но это уже как лечебная процедура. Вот. Хорошо, еще такой вопрос. Когда я была младенцем, мне рассказывали, что у меня было воспаление легких. А вот сейчас я услышала, что если там ребенок, допустим, не дышит, то его вот нужно облить холодной водой по спинке. Может ли возникнуть вот от этой процедуры какое-то переохлаждение или заболевание у младенца? Банальное заблуждение. А еще у детей есть врожденный рефлекс кашля и чихания, он очищает свои дыхательные пути от слизи. И когда в роддоме ребенок родился, через минуту чихнул, мама говорит: «Ой, закройте форточку, он уже простудился». Ну, ерунда все это. В одну секунду ничего не происходит. Хорошо, благодарю. У меня вопросы закончились. И если вам нечего добавить, то мы перейдем ко второй части, к ответам на вопросы наших слушателей. Хорошо. Хорошо, мы закончили первую часть эфира после небольшой отбивки. Переходим к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайт радио slavradio.org, канал YouTube youtube.com/, то есть косая черточка slavradio. Все пишется латиницей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 29 апреля 2020 года, среда, в нашей виртуальной студии находится Татьяна Алексеевна Малышева и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Домашние роды как безвыходная ситуация». вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/slavradio, принимает Светлана Большакова. За пультом Евгений Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Татьяна Алексеевна ответит на вопросы, которые поступили в чат. Первый вопрос от Светланы Шереметьевой. Что такое послеродовая депрессия и было ли это у наших предков или это болезнь нашего времени? Это хороший вопрос, действительно. Конечно, это болезнь нашего времени. Настолько стрессовая жизнь, и я говорю буквально от рождения, начиная с того, что в роддоме ребенка от мамы уносили, как я говорю, удар по нервам, да? Страшный удар. И, конечно, уже такие предрасполагающие факторы, они имеются. Кроме того, все-таки тоже важно понимать, что есть теснейшая связь между гормонами и эмоциями. Эмоциями и гормонами. Очень тесная связь и очень тесная взаимозависимость. И здесь я вижу некую аналогию с женщинами вне беременности, у которых есть предменструальный синдром. Значит, когда у женщины подходят месячные, то некоторые женщины живут спокойно и как-то их не беспокоит ничего. А у некоторых женщин появляются различные неприятные симптомы. Слабость, головная боль там, и так далее, и так далее. Объясняет научная медицина тем, что идет снижение уровня гормонов. Но я каждый раз задаю свой любимый вопрос. У всех снижается, но не у всех предменструальный синдром. Если не у всех, то почему? Да? Вот. И здесь уже нужен индивидуальный подход и индивидуальная консультация. Потому что здесь я обращаюсь к слову психосоматика. Здесь нужно помогать этой женщине, ее нужно лечить и психологически, да, и с точки зрения тела физического. И я так предполагаю, что, скорее всего, все-таки вот этот послеродовый синдром депрессии, он, вероятнее всего, происходит именно у этих женщин. Правда, это мое только предположение. Я не вижу огромного количества женщин с депрессией после родов, когда у них вот такая активная подготовка идет. Поэтому мне не на что опереться, да, и каких-то научных статей по этому вопросу я не изучала. Но когда происходят роды, то действительно уровень всех гормонов резко снижается. То есть аналогичная ситуация на снижение гормонов по-разному реагируют женщины. Это просто связано с тем, что у них изначально состояние разное. Более здоровые женщины не реагируют никак, никаких патологических проявлений у них нет. А женщины, которые нездоровые, вот они вот так реагируют. Но я говорю, что здесь нужен индивидуальный подход. Еще один вопрос от Светланы Шереметьевой. Почему мужчины придумали такие страшные вещи, как кесарево и щипцы? Это диверсия против народов? Или это все-таки помогает? Это уже у мужчины спросите, да? Я не могу сказать, почему. Я могу сказать, что действительно это была вынужденная, видимо, ситуация, потому что здоровье женщин, оно уже давно не идеальное. Но если учесть, что вот авторами щипцов были какие-то немецкие врачи, я фамилию сейчас не вспомню, Европа, Германия, да. А вспомните, какая была у них гигиена, да. В этих городах, когда, простите, из ночного горшка на улицу выливали, конечно, там качество здоровья было существенно хуже, чем, скажем, у женщин в нашей стране, где почти у каждой семьи была собственная баня. Да? И поэтому, по всей видимости, вот эти проблемы здоровья, которые проявлялись уже в процессе родов, у них наступили, скажем так, раньше. Да? И вот эти проблемы здоровья приводили к тому, что не могли женщины нормально, хорошо рожать. И вот эти врачи уже, вот так сказать, спасая женщин, да, придумали вот такие вот эти все мероприятия. Я так вижу ситуацию. А Петр к нам всю эту европейскую медицину импортировал. Понятно. А влияет ли экология? Вот вы замечательно рассказали про бабушкин случай, там положила под кустик. Но тогда же была совсем другая экология, действительно. И химикатов не было в земле столько, сколько сейчас. Да. Вот это тоже, наверное, как-то влияет на патологию беременности и родов. Я думала, что все это знают. Что экологию загадили так, что уже просто слов нет. И все это влияет, конечно, на здоровье людей. На здоровье беременных женщин, на здоровье рождающихся детей. Это однозначно. Хорошо, идем дальше. Ольга спрашивает, хорошо ли рожать в воде? Спасибо. Вот да, мы упустили этот момент. Если дома наступают роды, вот где лучше рожать? Все-таки в ванную пойти в воде или как-то разместиться на кроватке? Это тоже довольно забавный вопрос, потому что очень интересно. Вот Мишель Жаден, всемирно известный акушер, надеюсь, что ты имя знакома. Если не знакома, то рекомендую в интернете, посмотрите его лекции, его книги. Он сказал так: «Женщина в родах, человек на Луне». Как это понимать? У женщины, которая рожает, заторможена деятельность коры головного мозга. Интеллект отдыхает. И это прекрасно. Это идеальное состояние, потому что когда кора отдыхает, управляют подкорковые структуры, более древние, и они-то как раз и управляются в организме с родами великолепно. И что интересно, в отношении вода или на суше, да? У меня были разные ситуации с моими женщинами, с которыми мы занимались и готовились. Могла женщина, например, говорить так: «О, я же не лягушка, там и не земноводная, что это я буду в воде рожать? Все на суше рожают, я буду рожать». Ну, у меня был такой случай. Вот идут роды, она рожает, и хорошо, все идет, уже так немного времени остается до выхода малыша. И вдруг она говорит: «Слушайте, мне что-то так в воду захотелось, налейте мне ванну, пожалуйста». И буквально вот едва успели налить, она в эту ванну погрузилась, и через там минут 10 малыш уже родился. Но все непредсказуемо. И другой был случай, тоже такой анекдотичный. Одна мамочка очень хотела родить в бассейне. Муж поехал за бассейном к каким-то там друзьям. Привез бассейн. Шланга у него не было, он забыл шланг, и он бегал с ведром из ванной в комнату и наливал этот бассейн. Налил бассейн. Жена погрузилась в этот бассейн. Посидела там минут 15-20 и говорит: «Что-то мне тут некомфортно». Вылезла из бассейна, благополучно родила на суше, а папа потом бегал с ведрами и вносил обратно в воду. Где лучше? Я всегда говорю, слушаем себя. И именно тело подсказывает маме, в какой позе лучше, где лучше, что комфортнее, да, вода или суша. И все это только становится окончательно ясно непосредственно в процессе родов. Ну, такой опыт. Хорошо. Я напомню нашим слушателям, что когда человек не указывает свое имя на русском языке, мы называем его дядей Степой или тетей Степанидой. Просим на это не обижаться, потому что сейчас вот как раз вопрос такой от дяди Степы, я скажу. Слышал про сдвиг Атланта при родах в больницах. Правда это? Да, и вообще дома, как он сдвигается, не сдвигается, если домашние роды происходят. Дядя Степа молодец. Он очень глубоко копнул. Я не знаю, как за 5 минут ответить. Это действительно актуальная тема сегодня. Дело в том, что еще повитухи правили ребенка. Вот слышали вы такое выражение? Я его давно где-то встретила в какой-то книжке, и сначала я как-то, ну, не зацепила она меня, потому что я не знала, о чем идет речь. А вот теперь я жалею, что я не помню, какая книжка, но фразу я помню. Повитухи правили ребенка. О чем идет речь? Речь идет о том, что когда малыш протискивается через очень узкий родовой канал. У него происходит смещение вообще всех костей для того, чтобы вот он сгруппировался и протиснулся. Пластины черепа складываются и наползают друг на друга. Кости лицевого черепа тоже смещаются. Если вы все внимательно посмотрите на себя в зеркало, вы все увидите, что у вас асимметричные лица. Это последствия вот этого процесса. И позвоночник, и таз. Череп, позвоночник и таз – это единая структура. И когда происходит изменение в одной части, например, в голове, да, смещаются кости таза. И когда изменение в костях таза, смещаются кости черепа. Это очень сложная, огромная тема. И, кстати, не изученная до конца. Так вот, есть книжка Хасанова, она висит у меня на сайте библиотеки. Это профессор из Казанского медицинского института, кафедра акушерства и гинекологии. Книжке уже более, по-моему, четверть века исполнилось, но никто ее не читает из профессиональных врачей. А в книжке он написал «Родовая травма новорожденных». И там он подробно описывает историю, как сложилась ситуация, да, что стали разрезать промежности, стали оказывать ручное пособие. Ведь акушерок всю советскую эпоху и до сегодня в училищах, где готовят акушерок, учат оказывать так называемое ручное пособие. Я не могу вам здесь на пальцах рассказывать про ручное пособие, но дело в том, что руками оказывать давление на промежность и на головку ребенка можно вызвать травму смещения первого шейного позвонка, называемого атлантом. Есть такие слухи, что якобы остеопаты говорят, что сегодня у всех взрослых людей атланты смещены. Могу поверить, сама не могу проверить, я руками не умею работать, никаких методик не знаю ручных, но теоретически могу в это поверить, потому что действительно то, что я видела своими глазами, да, в роддомах, оно на самом деле очень травматично. И вот Хасанов 25 лет назад уже предложил роды без рук. Но здесь еще дело в том, что поза женщины в родильном доме на кресле тоже неестественная абсолютно. И как ходит легенда, да, что якобы какой-то там французский король Карл тут каким-то номером, да, захотел посмотреть, как рожает его там какая-то наложница, и ее положили на стол для того, чтобы королю было видно. А ведь естественно, эта поза какая? Если мы говорим, что головочка давит на кишечник, то женщине хочется какать. Представьте себе, вы гуляете в лесу, и вам захотелось покакать. Вы какую позу примете? Вы ляжете на спину и поднимете ноги? То, что заставляли делать женщин в роддомах? Конечно, нет. Поэтому, вот учитывая все это, и неправильную позу, и ручное пособие, да, вероятность колоссальная. А теперь о возможности смещения в домашних родах. К сожалению, такая возможность есть. Потому что все эти смещения передаются из поколения в поколение и накапливаются. Если у бабушки смещен атлант, если у мамы смещен атлант, то при рождении ребенка он запрограммирован на смещение еще в утробе мамы. Понятно? Увы. Вот так. Понятно. Но сейчас много специалистов, которые умеют это править. Этим надо заниматься. Я рекомендую править всех новорожденных детей сегодня. Хорошими руками. Надо найти хороших специалистов, к ним обращаться обязательно. Ну, а значит ли, что если делали кесарево сечение и достали ребенка, что у него не будет повреждены вот как дефекты какие-то лица, там еще что-то? Атлант этого же. Абсолютно не значит. Я же сказала, что программирование на вот эти смещения, вот в частности на кривые тазы и на кривые позвоночники, оно происходит в утробе. С мамой копирует ребенок. Я сказала, но вы забыли. Мое ноу-хау, качество, здоровье, мамы и ребенка, знак равенства. А в качество здоровья входит и состояние скелета, череп, позвоночник, таз. И об этом тоже речь. Хорошо, я не забыла, я уточнила. Я имею в виду не вот, а вопрошающий, да? Понятно. Да, это я уже вопрошала. Ольга Г. спрашивает. Когда у ребенка развивается гипоксия, врачи вызывают роды. Это значит тоже нарушение? Он не родился в свою минуточку? Как поступать иначе в такой ситуации? Да, и может ли быть, что, допустим, ребенок наоборот, его душа вызывает какие-то преждевременные действия, чтобы он родился именно в ту минуточку? Вот такое может быть? Хороший вопрос, но сложный. Первое. Гипоксия у ребенка – это не естественное состояние, это заболевание. И мы говорим, любое заболевание – это психосоматика. Значит, нужно сесть с этой мамой и поговорить, да? Расспросить весь анамнез. Ну, здесь я не могу этим заниматься. Дальше. Качество здоровья. На сегодняшний день практически у всех женщин, которые приходят ко мне на занятия, у большинства, по крайней мере, я наблюдаю такую патологию, которая называется вегетососудистая дистония. Долго объяснять, что такое вегетососудистая дистония. Это когда сосуды не справляются с нагрузкой. Так вот, если сосуды слабые у мамы, они будут слабые у малыша. И если у него сосудистая система работает плохо, у него будет гипоксия. Так что с этим делать? Себя оздоравливать. С самого начала беременности и до беременности. Тренировки. Гимнастика, бег, дыхательные упражнения, контрастные души восстанавливают нормальную работу сосудов. Тренируйтесь, приводите в порядок себя, и будет порядок у ребенка. И не надо тогда выдумывать. Но, с другой стороны, если так, то, может быть, действительно, он, сидя на звездочке, выбрал себе такую маму, которая преподнесет ему в этой жизни те уроки, которые ему зачем-то нужны. Тут уж я не знаю. Шарлотта спрашивает, а если ребенок застрянет там, как тогда быть? То есть застрянет, я понимаю, что какой-то там перевернулся или еще что-то. И опять же, как тогда быть, подразумевается дома, когда ты находишься. Еще раз повторю, мы не будем с вами сейчас изучать все патологическое акушерство. Это нереально. Значит, кто чего боится, то с тем и случится. Если эта мама беременная спрашивает, то если она попадет в такую ситуацию, то он застрянет. Готовьте голову правильно. Думайте только о хорошем. Создавайте, планируйте позитивный образ своих родов. Все, что я могу вам посоветовать. Илья Ласун спрашивает. Присутствие бати при родах помогает? Имеется в виду отец. Присутствие кого? Ну, отца, бати. Отца ребенка, да? По-видимому, да. Да, здесь я обычно для пап целую лекцию отдельную читаю. Почему? Потому что присутствие папы может оказывать очень разное влияние на процесс родов и на ребенка. Важно понимать, что ребенок в утробе – это вообще настоящий волшебник. Если мы, опять же, вернемся к физике, все в этом мире – колебания, вибрации, волны. И на этом уровне ребенок воспринимает информацию. Он начинает видеть раньше, чем у него сформировались глазки, как анатомический орган. Он начинает слышать раньше, чем у него сформировались ушки, как анатомические органы. Так вот, он точно так же воспринимает напрямую на уровне колебаний вибраций волн человеческие чувства, эмоции. И у меня была ситуация, когда мы рожали дома, и все шло вроде бы нормально, пока вот уже полное открытие, и вот как-то все затихло. Мы пытались как-то активизировать процесс физическими нашими действиями, там и танцевали, и зарядку делали, и все это ничего не помогало. Вот. Папа дома в процессе родов улыбался, такой был вроде бы довольный и все прочее. Ну, когда все заглохло, я сказала, придется ехать в роддом. Приехали в роддом. Сдали мамочку. И она буквально полчаса не прошла, она звонит, родила. Я ее спрашиваю, сама? Сама. Ничего не делали? Ничего не делали. Я сижу, думаю, а что помешало ребенку выйти дома, хотя все вроде было нормально. Вот. И мы собрались уезжать. Садимся в машину, папочка садится за руль, я сажусь рядом. И папаша вдруг делает такой жест. Фу, до сих пор колбасит. И мне стало ясно, почему малыш не захотел выходить дома в то пространство, которое было наполнено энергией, колбасит. Понятно? Вот такое может оказать влияние папочка, если он в таком состоянии. А с другой стороны, папочки, которые очень хорошо настроены, подготовлены, помогают, бывает, просто чудесно. Иногда даже после родов думаешь, вот что бы мы стали делать, если бы не было папочки. Поэтому все в ваших руках. Но важно понимать, если папа не готов, если он боится, лучше уйти и не мешать. Поэтому папочкам тоже активно готовиться к родам нужно. Обязательно. Обязательно, да. Антонина Ларина, вопрос. 2 раза было кесарево сечение, сейчас беременна третьим. Можно ли родить самой, не разойдутся ли швы? Здесь тоже ситуации бывают разные. С одной стороны, практика показывает, да, что существует множество женщин, которые рожали и после 2, и даже после 3 кесаревых. С другой стороны, известны случаи, когда даже после 1 кесарева в следующих родах рубец расходится, и там все последующие, так сказать, последствия, и требуется оперативное лечение. Здесь должен быть очень индивидуальный подход. Для того, чтобы ответить конкретной женщине, я могу только предложить индивидуальную консультацию. Я консультирую в скайпе людей из любых городов. Для этого нужно мне на почту электронную написать письмо с указанием имени, фамилии и города, написать «хочу консультацию». И дальше уже мы, так сказать, взаимодействуем. Мой почтовый адрес находится на моем сайте. А сайт найти легко, если в Яндексе набрать Малышева Татьяна Алексеевна. Вот. И уже очень все по-разному, все индивидуально. Когда мы уже обсудим конкретно и анамнез, и состояние этой женщины, тогда я могу какие-то прогнозы, хотя бы ориентировочные, выстраивать. Хотя человек предполагает. Хорошо. Медоед Барсук прислал такую реплику. Относиться нужно к родам, как Карлсон, к любой трудной ситуации. То есть спокойствие, спокойствие, только спокойствие. Дело-то житейское. Молодец. Правильно. Очень подходящая цитата. Спасибо. Да. На сегодня это все вопросы от слушателей. Но у меня еще остался один вопрос. Так как домашние роды – тема очень популярная, активно развивается в нашей действительности, но все-таки, тем не менее, врачи, доктора, кто работают в роддомах, активно пропагандируют за роды в роддоме, потому что это безопасно. То есть есть свои плюсы и минусы. Акушеры домашних родов тоже рассказывают о том, что это нужно. Но это действительно так и есть, это родовые устои, да? И все-таки, как правильно, если человек решил, что будет, женщина, вернее, решила, что будет рожать дома, как правильно выбрать акушерку? Угу. Ну, я касалась этого вопроса в своем предыдущем эфире, который висит на Славянском радио, на сайте. Значит, действительно, это очень правильный вопрос. Если начать вообще, так сказать, с крайности, некоторые полагают, что они могут родить дома самостоятельно, вообще без каких-то помощников. Да, у некоторых получается, а у некоторых плохо кончается. Поэтому я категорически против такой ситуации, да, когда отсутствуют полностью все помощники, какие бы то ни было. Да? И вот как выбрать акушерку. Выбрать акушерку действительно нужно грамотно. Во-первых, желательно узнать, есть ли у нее какое бы то ни было медицинское образование. К большому сожалению, на сегодняшний день помогать в родах берутся люди, которые очень далеки вообще от медицины. Я считаю это неправильным. Но поскольку государство пока отворачивается от темы домашних родов, да, и официального обучения таких вот акушерок для домашних родов не существует, и больше того, закон преследует эту деятельность, да, к сожалению. Хотя закон, с одной стороны, разрешает родителям рожать ребенка там, где они хотят, А с другой стороны, другой закон запрещает оказывать медицинскую помощь на дому. Ну, очередной абсурд, каких у нас много. Да? Я считаю, что все-таки должен быть человек, который имеет соответствующее образование. Либо это врач-акушер, либо это среднее медицинское, так сказать, образование, акушерка. Если человек имеет образование, у него должны быть документы. Дальше очень важно поинтересоваться, какой опыт у этого человека. Если этот человек принял двое родов, да, это одно, а если человек работает 10 лет, и у него там сотни родов, это другое. Конечно, опыт очень важен. И важно, конечно, чтобы у этого человека все-таки был на этапе жизни каком-нибудь, да, опыт работы все-таки в роддоме. Этот опыт очень много дает. Очень много дает. Вот. Ну и вот, как я говорила, появилась сейчас новая категория помощников рода – доулы. Это не русское слово, и это не русская мода. Это тоже к нам с Запада прилетело. Кто такая доула? В переводе на русский язык – служанка. То есть это совсем не специалист по родам, а это женщина, помогающая в быту. Она помогает женщине в родах там, приготовить пищу, прибраться, там, если надо что-то помыть, постирать, поддержать морально. Вот сейчас у нас есть целые школы для доул, да, они даже какие-то там сертификаты получают, сертифицированные доулы. Но их обучают только поддержать морально. И важно понимать, что эти специалисты не владеют знаниями медицинскими. И как-то оценить, хорошо или ненормально идут роды. И что-то подсказать, да, когда нужно принять решение поехать в роддом. Они некомпетентны. Поэтому я считаю, что их роль очень хороша, когда они в роддом приходят. Там персонал носится как заведенный, им некогда с женщиной даже поговорить. А вот когда рядом с женщиной рожающей стоит доула, да, гладит по головке, держит за ручку, успокаивающе что-то такое говорит – это прекрасно, вот это чудесно. Либо, если женщина хочет родить дома, то тогда должно быть два специалиста. Все-таки один должен быть специалист по акушерству, а вторая – поддержка психологическая доула. Это вариант. Да? Вот таким образом я считаю. Хорошо. Пока вы отвечали на мой вопрос, пришел вопрос от Светланы. В чат. Как проходят роды, когда женщина беременна двойней? Дети выходят один за другим? Ну, конечно, вдвоем сразу они не протиснутся. Да? При двойне дети выходят друг за другом. Совершенно верно. Да. Так, и еще один вопрос. Администратор как раз печатает в чат от Дмитрия Алексеева. Чрезвычайно интересная тема, как для женщин, так и для мужчин. Это реплика. Благодарю. Ну что ж, на этой доброй реплике тогда будем подводить итоги. И я предлагаю по нашей доброй традиции, Татьяна Алексеевна, сказать вам несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Я хотела вам еще вот дать какую информацию, друзья мои. Я сейчас готовлю семинар онлайн. Я, в принципе, не умею так работать, только учусь, потому что я говорю, что я всегда приглашала в свою школу, и мы очно общались, да. Вот. Но в связи с ситуацией приходится перестраиваться. И вот в мае будет проходить мой семинар онлайн. Если есть у кого-то желание, да, можно еще подключиться, время есть. Вся информация есть и на сайте, и ВКонтакте. Кроме того, я хочу сказать, что есть все-таки еще вот такие интересные источники, как, например, книга Грантли Ди Крида «Роды без боли». Она тоже висит у меня на сайте и в библиотеке. Рекомендую познакомиться, особенно женщинам беременным. И если папа, как бы сказать, хочет участвовать в родах, но никогда не видел, как это происходит, не надо смотреть много ужастиков в интернете. Лучше посмотреть очень красивый фильм. Мягкие французские роды. Действительно, это в клинике, говорят, Мишеля Дена снято кино. Очень красивые роды. Изучайте, пожалуйста. Ну и вот у меня на страничке ВКонтакте девочки организовали чат «Обыкновенное чудо роды» для общения единомышленников, всех, кого интересует тема роды, естественные роды, роды дома. Вот, добро пожаловать. Там очень много интересных вопросов обсуждается. На этом я с вами хочу попрощаться. Всего доброго. До новых встреч. Благодарим, Татьяна Алексеевна, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Домашние роды как безвыходная ситуация». Речь шла о том, где же все-таки сегодня безопаснее рождаться ребенку и как быть, если роддом закрыт на карантин, а вы рожаете. Я надеюсь, что мы ответили сегодня на эти вопросы. От себя добавлю, что согласна с тем выражением, что когда женщина беременна, она находится в состоянии Богородицы. Поэтому пусть у вас все пройдет самым наилучшим образом. Напомню, что сегодня по одному из календарей 29 апреля 2020 года, среда, в виртуальной студии Народного славянского радио были Татьяна Алексеевна Малышева, вела эфир Елена Андреева. Благодарю за помощь в проведении эфира Светлану Большакову, которая следила за чатом и передала все ваши вопросы, и Евгения Роденко, который находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.